В 9:45 в следственном отделе раздался звонок. Мэйер, сидевший в одиночестве у телефона, взял трубку и сказал обычное. «87-й участок. Мэйер слушает». «Говорит патрульный Брич, Бенни Брич». «Привет, Бенни». «Решил позвонить на всякий случай. Шел я мимо бара на Калвер, а хозяин вышел и попросил меня зайти». «Так». «Захожу я в бар, а на столе стоит парень и несет бог знает что». «Что же он говорит?» «Говорит, что убил какую-то женщину». Человек, столь необычным образом признавшийся в убийстве, был верзилой ростом в 1,95 м, с крупным носом, широкими скулами, придававшими лицу некоторую угловатость, большим ртом и тяжелым подбородком. Когда в сопровождении патрульного Брича он вошел в следственный отдел, от него разило сильно спиртным. «Что происходит с городом?» — спросил он, с трудом выговаривая слова. «Стоит человеку выпить стаканчик-другой, как его хватают легавые». «Он сильно пьян, сэр», — доложил Брич. «Вижу», — сказал мэр. «Посмотри, осталось ли кофе в канцелярии». «Слушаю, сэр», — сказал Брич и вышел. «Я не пьян», — сообщил человек. «Ваше имя?» — спросил мэр. «Это мое дело». «Отлично. Если вы не пьяны, то слушайте меня внимательно. Для вас это может быть важно». «Слушаю». В соответствии с решением Верховного суда по делу Миранда против штата Аризона, я обязан напомнить вам о ваших правах, что я сейчас и делаю. «Отлично», — сказал человек. «Во-первых, вы можете ничего не говорить, это ваше право, понятно?» «Да». «Вы понимаете, что не обязаны отвечать на вопросы, задаваемые вам полицейскими?» «Вполне». «Вы понимаете, что если вы все же будете отвечать, ваши ответы могут быть использованы против вас?» «Да». «Но, а также и во время допроса, вы имеете право пользоваться помощью адвоката. Это понятно?» «Абсолютно». «И если вы хотите воспользоваться этим правом, но не имеете средств нанять адвоката, он может быть назначен вам бесплатно для консультаций как до, так и во время допроса. Это вам понятно?» «Чего уж тут непонятного». «Вы знаете теперь о ваших правах?» «Нет», — сказал человек и пьяно заржал. «Брич», — позвал мэр и тяжело вздохнул. «Где там кофе?» «Несу», — крикнул Брич. Они заставили пьяного выпить 3 чашки кофе, а затем, когда мэр решил, что тот несколько отрезвел, он еще раз исполнил традиционный номер в защиту прав допрашиваемого, закончив набор предупреждений вопросом. «Готовы ли вы отвечать на вопросы в отсутствии адвоката?» «Чего?» «Хотите адвоката или нет?» «Зачем мне адвокат?» «Это вам решать. Вы готовы отвечать на вопросы без него?» «Готов». «Отлично. Ваше имя?» «На этот вопрос я отвечать отказываюсь». «Почему?» «Потому что не хочу, чтобы моя мама узнала, что я попал в полицию». «Боитесь, она узнает, за что вы сюда попали?» «А за что вы меня притащили сюда?» «Вы не догадываетесь?» «За то, что я напился?» «Нет, не потому». «Тогда за что же? Я ничего такого не делал». «Вы помните, что вы говорили в баре?» «Нет». «Вы не помните, как забрались на стол и во всеуслышание признались в содеянном преступлении?» «Нет». «Патрульный Брич, напомните этому человеку, что он говорил». Брич смутился, пожал плечами и сказал: «Мистер, вы забрались на стол и заявили, что убили девушку». «Ничего такого я не говорил». «Нет, говорили. Вы заявили это всем присутствующим до того, как я вошел. Вы стояли на столе и, качаясь, говорили, что убили девушку, и ничего вам за это не было». «Нет». «Это были ваши слова», — не сдавался Брич. «Я был пьян. Даже если и сказал что-то в этом роде, то просто все сочинил». «Значит, вы никого не убивали?» — спросил мэр. «Никого и никогда». «Зачем же вы тогда сочинили эту небылицу?» «Сам не знаю». «Вы не думали, что кто-то позовет полицию?» «Я был пьян», — объяснил задержанный. Теперь, протрезвев, он говорил вежливо и даже застенчиво. Мэр заметил, что руки у него были загорелые и мозолистые, как у фермера. «Вы живете в этом городе, сэр?» — спросил он. «Нет». «Где вы живете?» «Кофе еще есть?» «Бридж». «Сейчас принесу», — сказал Бридж. «Где вы живете?» «На севере». «Где именно?» «Это возле Хаддлстона, 190-е шоссе. Поворот, не доезжая развилки на Маунт-Торренс». «Что вы делаете в нашем городе?» «Приехал на несколько дней». «По делам или так?» «По делам». «Чем вы занимаетесь?» «Столярничаю. В Кэрри. Это возле Хаддлстона. С каждым годом все хуже и хуже. Какой-то кошмар». Он посмотрел на задержанного, отвернулся, снова посмотрел на него и спросил. «А мы не знакомы?» «Вроде бы нет», — ответил тот. «Конечно, знакомы», — возразил Хейс, подошел к нему и стал всматриваться в лицо. «Разве мы не...» — начал было он, но в замешательстве замолчал. «Ты узнал его, Коттон?» «Пока нет. Что он натворил?» «Говорит, убил девушку». «Правда?» «Я был пьян». «Что за девушку?» — спросил Хейс, не спуская с него глаз. «Я не обязан вам отвечать», — сказал человек. «Вспомнил», — воскликнул Коттон и щелкнул пальцами. «Вас зовут Роджер Брум, и мы толковали с вами о холодильнике, который украли из подвального этажа одного пансиона. Это было 3 или 4 года назад, угадал?» Человек молчал. «Это действительно ваша фамилия?» — спросил мэр. «Да», — выдавил он наконец. «Так что там приключилось?» — спросил мэр Хейза. Хозяйка пансиона на 12-й улице заявила о пропаже холодильника из подвального этажа, — объяснил Хейз. «Мы опросили всех жильцов. Среди них был и мистер Брум». Он обернулся к Бруму. «Помню, я рассказывал вам, что катался на лыжах в Маунт-Торренс. Вы живете в тех краях возле Хаддлстона, верно?» «Да, в Кэрри», — кивнул Брум. «Похоже, вы опять угодили в беду», — сказал ему мэр. «Я не крал холодильника», — возразил Брум. «Кто же это сделал?» «Да не знаю я». «Не надо так волноваться». «Мне нужен адвокат», — заявил Брум. «Я хочу позвонить матери». «Минуту назад вы отказались от адвоката. Теперь он мне понадобился». «Зачем? Вы не хотите рассказать нам, что тогда случилось?» «Ничего не случилось. Я не крал холодильника». «Но убили девушку?» «Нет». «Может, вы все-таки нам расскажете, мистер Брум?» «Я хочу позвонить матери». «Зачем?» «Сказать ей, сообщить ей, что все в порядке. Мне надо ей позвонить». «Но я так понял, что вы хотите адвоката». «Хочу». «Вы можете оплатить его услуги? Вы назовете адвоката или нам его подыскать?» «Я не знаю ни одного адвоката в этом городе». «Так достать вам адвоката?» «Да, если вы будете хитрить и запутывать меня». «Мы не собираемся вас запутывать», — заверил его мэр. «Коттон, позвоните». «Да, в Кэрри», — кивнул Брум. «Похоже, вы опять угодили в беду», — сказал ему мэр. «Я не крал холодильника», — возразил Брум. «Кто же это сделал?» «Да не знаю я». «Не надо так волноваться». «Мне нужен адвокат», — заявил Брум. «Я хочу позвонить матери». «Минуту назад вы отказались от адвоката». Теперь он мне понадобился. Зачем? Вы не хотите рассказать нам, что тогда случилось? Ничего не случилось. Я не крал холодильника. Но убили девушку? Нет. Может, вы все-таки нам расскажете, мистер Брум? Я хочу позвонить матери. Зачем? Сказать ей. Сообщить ей, что все в порядке. Мне надо ей позвонить. Но я так понял, что вы хотите адвоката. Хочу. Вы можете оплатить его услуги? Вы назовете адвоката или нам его подыскать? Я не знаю ни одного адвоката в этом городе. Так достать вам адвоката? Да, если вы будете хитрить и запутывать меня. Мы не собираемся вас запутывать, заверил его мэр. Коттон, позвони в юридическую службу. Нам срочно нужен адвокат. Я просил кофе, напомнил Брум. Брич, рявкнул мэр. Иду, рявкнул Брич. Трудно объяснить, почему человек, так долго живший с грузом вины, вдруг решает выложить все, как было. Об этом лучше спросить Теодора Рейка. Возможно, в случае с Брумом решающую роль сыграло появление Хейза. Брум решил, что его дело табак. Но как тогда объяснить признание человека, вдруг забравшегося на стол в баре и громогласно заявившего, что он убил девушку, и ему это сошло с рук? Теперь в полуночной тишине следственного отдела, в присутствии двух детективов, стенографиста и назначенного адвоката, Роджер Брум рассказал все. Монотонным голосом он поведал о том, как зимой познакомился с девушкой. Это было 5 лет назад, нет, 4, в феврале, за день-другой до Валентинового дня. Он еще вспомнил, как покупал открытки, одну матери, другую для хозяйки пансиона, где тогда жил. Ее звали миссис Доерти. Но все это было уже после того, как он встретил девушку и убил ее. Девушку звали Молли Нолан. Она приехала сюда из Сакраменто в поисках работы. Она жила в пансионе «Орхидея» на Эйнсли-авеню. Он познакомился с ней в баре, они немного выпили, а потом он привел ее к себе в пансион миссис Доерти. Девушка была рыжая и совсем не хорошенькая, но он оказался с ней в постели, сказал ей, что она красивая, а потом почему-то, он сам не мог этого объяснить, начал ее бить. Сначала ударил в глаз, затем разбил нос. Когда потекла кровь, и он понял, что она сейчас начнет кричать, он схватил ее за горло и задушил. Глубокой ночью он вынес труп в подвал, запихал его в старый холодильник, из которого вынул полки. Ему пришлось сломать убитой обе ноги, чтобы запихнуть ее внутрь. Потом он перетащил холодильник в свой грузовик, доехал до какого-то моста, он не помнил названия, но был готов показать его, и сбросил в реку. Потом он не раз проезжал по этому мосту и каждый раз думал, неужели холодильник с трупом все еще лежит на дне реки? Затем он сильно всех удивил, спросив, работает ли еще детектив, у которого глухонемая жена. Потом заплакал и сказал, «Мать убьет меня!» И подписал протокол, все 3 копии. Приятно раскрывать старые преступления. И все же, пока не удалось выяснить, кто зарезал ножом женщину по имени Марджи Ридер.